Чудесно, волшебно, божественно. Глава 1. От смерти к новой жизни. Каждая клеточка его тела громко протестовала, воздух в легких словно смерзся в твердый ком, как только Гарри погрузился по плечи в ледяную воду. Его так трясло, что невозможно было вздохнуть, а по воде к берегам озерца побежали мелкие волны. Гарри нащупал меч онемевшей ногой, чтобы не пришлось нырять два раза. Он невольно тянул с погружением, задыхаясь и дрожа, пока в конце концов не сказал себе, что деваться все равно некуда, собрал последние остатки мужества и нырнул. Холод был убийственный, вода обжигала, как огонь. Кажется, даже мозги замерзли напрочь. Раздвигая руками темную воду, Гарри потянулся к мечу. Пальцы сомкнулись на рукоятке. Он потащил меч наверх, и вдруг что-то туго сдавило шею. Гарри подумал было, что это водоросли, хотя ничего такого ему не попалось, пока он нырял. Он пошарил рукой и понял, что водоросли тут ни при чем, а душит его цепочка от крестража. Гарри забился, прорываясь к поверхности, но только врезался в каменистую стенку берега под водой. Он задыхался, корчился, дергал цепочку застывшими пальцами, в голове взрывались разноцветные огни, он ничего не мог сделать, оставалось только утонуть, и руки, обхватившие его поперек туловища, были, конечно, руками смерти. Отчаянный детский крик, душераздирающий тонкий, буквально подбросил Вернона. С кряхтением поднявшись с кровати, он с поразительной для своей комплекции скоростью рванул вон из спальни, с грохотом слетел по лестнице и рывком распахнул дверь чулана. Просунувшись вовнутрь, Вернон выволок кричащего Гарри и, держа перед собой в вытянутых руках, начал осторожно трясти, как маленькую молоденькую яблоньку, сдавленно шипя сквозь зубы. «Мальчишка, тихо ты, прекрати, чего ты?» Гарри очнулся от того, что его легонечко трясли и уговаривали прекратить. Замолчав и раскрыв глаза, Гарри увидел перед собой родное лицо дяди Вернона. Всхлипнув, он облапил дядю за толстую шею и облегченно разревелся. Вернон растерянно и неумело похлопал племянника по спине, продолжая бормотать. «Ну чего ты, а? Чего ты?» А Гарри, рыдая, постепенно приходил в себя, начав замечать некие странности. Например, руки, сцепленные за загривком дяди, были очень маленькими, прямо сказать, детскими, в цыпках и царапках. А во-вторых, он плачет, как младенец, что было совсем не свойственно ему. Но и тонуть, с другой стороны, тоже неприятно было. Если точнее, то очень страшно. Полное недоумение и крайне нехороших подозрений, Гарри отстранился и смутился, увидев, что дядя стоит перед ним на коленях. Это ему сколько сейчас лет, если он настолько измельчал? Ближайшее зеркало, как он помнил, висело в ванной. Шмыгнув носом, Гарри посмотрел в сторону обозначенной комнаты. Вернон понял и грузно поднялся с колен, грубовато велев: «Иди умойся». В ванной Гарри тут же встал перед зеркалом и растерянно задумался, рассматривая себя восьмилетнего. Что же произошло? Это был сон, или он взаправду утонул почти взрослым? Мне было 17, и я утоп в лесном озере, пытаясь достать со дна меч для уничтожения крестража. Озадаченно сообщил он своему отражению. Подумал и решил поправиться. Нет, не так, мне будет 17, и я утону в лесном озере при попытке достать со дна меч для уничтожения крестража. Снова подумал, силясь сообразить, какая версия выглядит более правдоподобной. Ну, откровенно говоря, обе версии звучали не ахти. Ни на сон, ни на видение будущего это не походило, это было до ужаса похоже на память, на воспоминания о прошлой жизни. Ведь никакое предвидение не подарит человеку знание, что такое крестраж. А Гарри знал, вернее, помнил. Помнил все, от побега Дурсли на остров до самого последнего страшного воспоминания об утоплении в ледяном озерце. До сих пор живо и ярко было ощущение жуткого холода, от которого перехватывало дыхание и каменело в груди, словно диафрагма впала в кому и забывала вытолкнуть из легких воздух, чтобы те могли вдохнуть новую порцию. «Я умер и вернулся назад?» – спросил Гарри свое отражение. Отражение ответило бликом на лбу от лампы. Насторожившись, Гарри поднял волосы со лба и всмотрелся в А вот шрама-то как раз и не было. Вернее, от него остался лишь восковой след, заметный при каком-то наклоне головы и определенном углу освещения, падающего на лоб. И кстати, Гарри опять задумался, понимая, что в его внешности еще чего-то не хватает. Повертел головой туда-сюда, как будто хотел заглянуть в уши, и сообразил, он без очков. Дядя же его из чулана спящего выволок. А если очки на полке, то, не додумав, Гарри развернулся и опрометью бросился к чулану. Очков не было, от слова совсем. Пришлось снова думать. Для этого Гарри уселся на топчан, подпер щеку кулаком, неосознанно принимая позу мыслителя, и крепенько задумался. Так очков в этой альтернативной вселенной нет. Как нет и Крестража во лбу, а с ним и Парсилтонга, надо полагать. А что означает отсутствие очков? Это-то что меняет? Его зрение было плохим из-за Крестража Темного Лорда? Черт побери, почему он так странно умер? Ведь утопленники не так умирают, разве нет? Тут Гарри зябко поежился, в очередной раз вспомнив свою бесславную гибель там, в ледяной луже. На ум так и напрашивалась картинка с потрясенной Гермионой, когда она найдет его распухшее синее тело, плавающее лицом вниз. Стоп, стоп, стоп, если он сейчас мелкий недоросль, то Гермиона в настоящее время тоже должна быть заученной малявкой. От этой мысли почему-то стало легче, и Гарри глубоко вздохнул, смиряясь со своим странным приключением. В конце концов, на свете есть магия, а магия может все, даже вернуть с того света и впихнуть в детское тельце. Тут Гарри прислушался к себе, что-то он необычно думать стал, не так, как раньше. Да, согласился он сам с собой, раньше я был тупицей, бараном, или нет, болваном, как любил приговаривать Снейп. И надо признать, он был прав, или будет прав, поправился Гарри, поразмыслил и передумал. Нет, на этот раз Снейп так не скажет, потому что он, Гарри, постарается не быть болваном. Приняв сие судьбоносное решение, Гарри встал и осторожно высунулся из чулана, где там дядя. Судя по шумному дыханию, дядюшка находился в гостиной, куда Гарри и прокрался. Вернон повернул голову и посмотрел на вставшего на пороге племянника. Неласково буркнул. «Чего тебе там такое приснилось? Ты так орал, что я думал, соседи все сбегутся». «Правда?» – виновато отозвался Гарри. Скромненько потупился. «Простите, мне приснилось, что я утонул». В лице дяди промелькнуло что-то странное. Он напряженно проговорил. «Дадли больше так не будет делать, обещаю». Гарри стало нехорошо. Побледнев, он спросил, а что он сделал? Ты не помнишь? Удивился Вернон и все-таки снизошел до ответа. Дадли попытался утопить котенка, но ты помешал, кинулся его спасать и в результате чуть сам не утонул. Мы с Петуньей как-то подзабыли научить тебя плавать. Гарри моргнул, в самом деле находя в памяти те самые воспоминания о спасении черного котенка. Оглянулся в поисках малыша. Дядя Вернон, следя за его движениями, ехидно заметил, что у тебя с памятью, мальчишка, забыл, что ли, что Петунья повезла его в ветеринарку на кастрацию, а нет, застонал Гарри, бедный Катька, сперва чуть не утопили, потом на кастрацию, зачем я его вообще спасал, человек ты хороший, постражал дядя, а насчет кастрации я пошутил, на прививку его Петунья увезла, завтра увидишь своего котенка, а почему это он мой, насупился Гарри, разве вы разрешили мне его оставить, это будет хорошим уроком для Дадли, вечным напоминанием ему, как не надо поступать. Я хочу, чтобы Дадли на всю жизнь запомнил, как из-за него чуть не погибли человек и котенок. В горле Гарри появился огромный ком, перекрывший ему дыхание. Дядя-то, оказывается, мудрый. Сглотнув, он подошел к дивану, забрался на него и крепко обнял дядю Вернона за шею, посопел и тихо выдохнул. «Дадли будет злиться на нас». «Не будет», — глухо отозвался дядя. «Ремня он уже попробовал. В следующий раз я пообещал ему ротанговую трость. Некоторые дурные поступки следует пресекать сразу, а не то будет поздно. Многим мальчишкам случается в детстве погонять котят, это да, бывает, но опускаться до убийства животного, это уже никак, это уже за пределами добра и морали». Гарри молча слушал глуховатый голос дяди, чувствуя себя на удивление уютно в теплом дядином объятии. Да, дядя Вернон одной рукой прижимал мальчика к себе, видимо, испытывая те же чувства, вот только надолго их не хватило. Понежив пацана с минуту, дядя с ворчанием отстранил его от себя. «Спать иди, мне завтра на работу вставать рано». В чулан Гарри ушел без обид, отчетливо расслышав добродушные нотки в дядином ворчании, хорошего, как говорится, понемножку. И так дядюшка перегнул палку по части нежности. Хотя нежности дядя Вернон, вещи вообще-то несовместимые, как Северус с ней при шампунь. Горло сдавил спазм, едва он вспомнил о Снейпе, убийце Дамблдора. Сволочь носатая, как он посмел. Убил Дамблдора и сразу занял его место, стал директором. Но как не возмущался Гарри, где-то в глубине души его грыз малюсенький червячок сомнения, А так ли сам Дамблдор хорош? Ведь они с Гермионой успели прочитать книгу Риты Скитер, в которой была описана вся жизнь директора, и почему в голосе Снейпа было столько злости, когда он орал Аваде Кедавра, насылая ее в грудь старику, причем орал так, словно великое одолжение делал. «Северус, прошу тебя». Гарри прислушался к призрачному голосу из далекого воспоминания. Конечно, Дамблдор умолял Снейпа, но вот о пощаде ли? Сейчас Гарри сомневался в этом, припомнив обугленную руку старика. Еще одно теперь настораживало – сбор воспоминаний свидетелей, которые Дамблдор показывал в омуте памяти во время индивидуальных уроков. Если дед уверял, что до второго курса Гарри он не знал о крестражах, то зачем он собирал воспоминания тех свидетелей, умерших задолго до рождения поступления Гарри? Домовушка Похлеба умерла где-то около 1946 года, Карактак Бёрк умер в 92-м, но воспоминания он отдал Дамблдору гораздо раньше. Морфин Мракс умер за год до поступления Гарри в Хогвартс, а ведь дневник он, на минуточку, показал Дамблдору в конце второго курса. Так зачем же Дамблдор брал воспоминания у Морфина, покойного к тому времени? Про Боба Гдина Гарри знал только, что тот умер в 96-м, но сомнений насчет первых трех это не отменяет. Итог напрашивался только один, Дамблдор ему врал, с самого первого курса врал направо и налево. Ну да, про Квирелла он, видите ли, не знал, и про Василиска тоже. Да знал он все. На волне эмоций Гарри сердито пихнул кулаком тощую подушку. Короче, правило номер один, Дамблдору не верить, ни под каким соусом. Рона тоже подвинем, этот трус и предатель настолько подлый, что даже девочку не постеснялся в лесу бросить. Пусть и с другом, но бросать Гермиону он не имел права. Сириус, в груди слабенько трепыхнулась при воспоминании о нем, но и только, радости Гарри не ощутил, все равно он сейчас в Азкабане. Даже сомнение появилось в адрес Сириуса, вытаскивать его из тюрьмы или не вытаскивать. Крыса Питер сейчас на плече у Перси, наверное. Прежней ненависти к Питу почему-то не было. Эта смерть на него так повлияла, друзей убить, врагов простить, тьфу ты, что за чушь в голову лезет. Гарри устало помотал головой, чувствуя, что в той становится тесно от мыслей. Это потому, что она маленькая, детская, и в ней так много дум не помещается, отстраненно подумал Гарри. Посмотрел на подушку и сдался, положил на нее гудящую голову, и сразу же погрузился в глубокий сон. Проснулся Гарри утром от грохота посуды на кухне. Недоумевая, он выполз в коридор и посмотрел в сторону кухонной двери, сквозь матовое стекло и занавеску виднелся силуэт дяди. Удивляясь тому, почему его не разбудили, Гарри направился в ванную. Умываясь, он старательно убеждал себя, что ему это кажется и из кухни не пахнет жареным беконом. Но нет, нос говорил ему правду, дядя Вернон действительно жарил яичницу с беконом и выкладывал ее в тарелки мальчикам. Его самого уже дожидалась порция яичницы с колбасками. Завидев Гарри, Вернон привычно рявкнул. Причешись, Дадли обернулся, увидел Гарри, вздрогнул и схватился за зад, еще помнящий вчерашний папин ремень. Подумал и заныл. «Где мама? К обеду приедет», — буркнул Вернон. Взял газету и спрятался за ней. Гарри пригладил волосы, подошел к столу и сел на свое место. Яичница дяди Вернона оказалась не соленой, а бекон пересоленным и пережаренным. Дадли ел с корчами, морщился и кривился, но из уважения к отцу глотал молча. Молча ел и Гарри, спокойно и без гримас. Долгое отсутствие Петуньи объяснялось тем, что ветлечебница располагалась в Лондоне, имела топорное расписание, и тетя Петунья уехала с ночевкой к подруге, чтобы с утра точно попасть на прием. Завтрак прошел в молчании, после чего Вернон велел Гарри вымыть посуду и засобирался на работу. Когда в отдалении стихла машина Вернона, Дадли прошел к холодильнику, открыл его и принялся исследовать содержимое. Нашел ореховую пасту и хлеб, достал и, расположив на столе, начал сражаться с пакетом и банкой. Гарри вздохнул, понимая, что кузен сейчас весь перемажется, а ему все это придется убирать. «Ну-ка, как там по закону Гэмпа?» «Дадли, подвинься, я сейчас тебе сделаю». По привычке толстяк хотел огрызнуться, но слишком сильно удивился предложению и послушно отошел. Четко держа в голове формулы Гэмпа, Гарри бесполочково применил к батону и пасте несложную трансфигурацию, превращая простенькие кусочки хлеба в красивенький и вкусный тортик, украшенный глазурью и кремовыми завитушками из ореховой пасты. Дадли потрясенно распахнул глазки, созерцая потрясающий шедевр кондитерского искусства. «Ух ты, он настоящий, Гарри, попробуй», — слукавил Гарри. Дадли пальчиком снял кремовую завитушечку и отправил в рот. Прикрыл глаза, сладко смакуя. Восхищенно спросил, как, я ж волшебник, произнес Гарри запретное слово. Дадли открыл глаза, посмотрел на кузена, на торт и решил обойтись без истерик. Чревоугодие в данный момент было существенней. Съев половину, Дадли тихо признался, это не я хотел утопить котенка, это Деннис придумал. Гарри нахмурился, вспомнив пятерых мальчишек на высоком берегу Уинкривер. Дадли и Пирс молчали, Малькольм и Гордон радостно улюлюкали, а Деннис, самый здоровый и противный, гнусно гоготал, заглушая своим ржанием жалобный писк тонущего котенка. Разбираться тогда было некогда, надо было спасать маленькую жизнь. Восьмилетний Гарри, выглядящий на 6,5, без раздумий прыгнул с кручи. Едва не убившийся мелководье у берега, он тем не менее уцелел и побрел на глубину к пищащему черному малышу. Вот тогда-то он и уйдя в воду с головой. Как выбрался, непонятно. Но, кажется, его Пирс и Дадли вытащили. А потом дома Дадли почему-то соврал, что бросил в воду котенка и схлопотал ремнем от папы. Теперь получается, зря. Вернон наказал ни в чем не виноватого сына. Почему ты не сказал родителям, что это Деннис? Спросил было Гарри и прикусил язык, вспомнив внушительный кулак хулигана, которым тот пригрозил Дадли, уходящему с реки. Попробуй, мол, проболтаться, прибью, придурок, с чувством сказал Гарри. Кто? С опаской глянул на него Дадли поверх полусъеденного тортика. Вы оба, хмуро буркнул Гарри, но Деннис вдвойне, он по-настоящему виноват, а ты тоже хорош, напустился он на Дадли. Покрываешь преступника, его вину на себя берешь. Зачем? Это чтобы он меня ябедой считал, обиделся Дадли, надув губы. Да ребята меня задразнит, будут думать, что я плакса, хныкай предатель. Гарри хотел возмутиться, но вовремя осадил себя, вынужденно напомнив самому себе, что перед ним ребенок 8 лет, со своими детскими понятиями о чести и благородстве. Это он сейчас 17-летний обалдуй с зачатками усов на верхней губе, которых у него, впрочем, уже нет. Усы и 17 лет остались там, в ледяной луже в богом забытом лесу. «Все равно ты дурак», — с облегчением проворчал Гарри. «Надо было спасать котенка, а не смотреть молча, как он тонет. Наверное, ты прав», — грустно кивнул Дадли. «Но это потому, что ты не знаешь, как больно бьет Деннис». На это Гарри нечего было возразить. Молча прибрал посуду за Дадли, вымыл оставшиеся ложки и вилки, вытер руки полотенцем, сел на стул и задумался. Странно вела себя память в этой реальности. Еще ночью он ничего не помнил о котенке, а потом, с течением рассказа дяди Вернона, его память как будто прояснилась, словно адаптируясь к новым событиям, пережитым заново. Создавалось странное впечатление, что спасение кошки случилось для того, чтобы память одного утопления наложилась на другое, то самое, в лесу будущего. В той прошлой, первой, жизни он никаких котят не спасал, это он точно помнил. А в этой новой, второй, спас котенка и помнит, знает, что он волшебник. Кроме котенка, все остальное было на месте. И погибшие в автокатастрофе мама с папой, и отросшие за ночь волосы, и севший от стирки ужасный джемпер, и... А вот фигу вам. Прыгать на крышу столовой я не буду, мрачно сообщил Гарри пустой кухне. Пошарил глазами по столу и добавил, запишусь-ка я в библиотеку. Глава 2. Доверие надо заслужить. В ожидании петуньи и своего, подумать только, своего. Котенка Гарри прослонялся по дому, по старой доброй привычке подтирая там-сям партизанскую пыль, прокравшуюся в комнаты в отсутствие внимательной хозяйки. Все в доме вызывало ностальгию, и забитая книгами и старыми вещами вторая спальня Дадли, и холостяцкая берлога Марш, состоящая всего лишь из трюма с креслом перед ним и гигантской безразмерной кровати. Кажется, тетушка Мардж должна будет приехать на день рождения Дадли в следующем году, именно тогда ее злый день, по идее, загонит Гарри на дерево. Надо будет произвести на тетку хорошее впечатление и как-то задружиться с ее собакой, чтобы не было тех неприятных эксцессов в будущем. Гостиную Гарри обошел несколько раз, пыли в ней было побольше, чем в остальном доме, ну, может быть, еще в спальнях Дадли и супругов. Кстати, как бы себе комнату выпросить, книжек там много, и все новые, вот бы их перечитать. Гарри прислушался к себе, удивляясь своему странному желанию, вроде бы Гермиона его не кусала, так чего ж его к литературе потянуло, и комнату бы. Сообразив, Гарри засмеялся, он комнату хочет, а с ней и то, что в ней находится. Кажется, желания детского тела начинают преобладать над его взрослым мышлением. Ну логично, тело детское, и потребности его соответствующие. Вон, уже ищет пути подхода к родственникам, собирается их задабривать и покорять, обеспечивая себе безопасную зону детства. А раньше почему не додумался, почему позволил Дурслям стать злыми и недобрыми по отношению к нему первому? Почему тот Поттер был таким зачмаренным и таким, прости господи, теленком? Ну, Хагрид его не убил, конечно, а если б маньяк конфеткой поманил, он бы пошел, с унынием признал Гарри, поражаясь аховому себе. Насколько ж ему паршиво жилось у тогдашних Дурслей, что он, как тот телок на веревочке, попер за первым встречным, приласкавшим забитого детенка добрым словом. Ой, вопросов-то сколько, и ни одного ответа. Гарри закусил губу, встревоженный столь явным несоответствием в своей прошлой жизни. Начало попахивать подленькой подставой, изо всех щелей полез тухленький запашок топорной театральной постановки. В отдалении слышались шаги Дадли, тот от нечего делать бесцельно кружил по дому, шаги были тоскливыми, шаркающими, так бродит отчаянно скучающий человек. Мысли Гарри начали танцевать от печки Дадли. Это он почему таким плохим стал? Потому что скучал по маме, которая приедет не раньше полудня. Ну, насколько он помнил, Дадли именно со скуки начинал ловить и поколачивать безответного очкарика. Решение пришло спонтанно, совершенно внезапно и такое простое. Отложив метелочку-сметку, Гарри решительно двинулся навстречу Дадли и, не дав ему опомниться, сразил вопросом в лоб. «У тебя есть остров сокровищ? Чего?» Искренне опешил Дадли и недоуменно заморгал. «К какой остров? К какие сокровища? Книга такая, про пиратов», невинно сообщил Гарри, с затаенным восторгом наблюдая, как загораются глаза кузена при слове «пираты». «Эн, не знаю», растерянно сдулся Дадли, но тут же просиял. «А пойдем ко мне в комнату, сам на полках посмотришь». Остров сокровищ нашелся на верхней полке и оказался красочным фолиантом в стилизованной под старину обложке, с черно-белыми иллюстрациями-гравюрами внутри. Делая вид, что сомневается в том, та ли эта книга, Гарри раскрыл ее и вслух прочитал первые строчки. Глава 1. Старый морской волк в трактире «Адмирал Бинбоу». Сквайр Трелани, доктор Левси и другие джентльмены попросили меня написать все, что я знаю об острове сокровищ. Им хочется, чтобы я рассказал всю историю, с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова. Указывать, где лежит этот остров, в настоящее время еще невозможно, так как и теперь там хранятся сокровища, которых мы не вывезли. И вот в нынешнем, 17 году я берусь за перо и мысленно возвращаюсь к тому времени, когда у моего отца был трактир «Адмирал Бинбоу», и в этом трактире поселился старый загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке. Я помню, словно это было вчера, как, тяжело ступая, он дотащился до наших дверей, а его морской сундук везли за ним на тачке. Это был высокий, сильный, грузный мужчина с темным лицом. Просмоленная косичка торчала над воротом его засаленного синего кафтана. Руки у него были шершавые, в каких-то рубцах, ногти черные, поломанные, а сабельный шрам на щеке, грязновато-белого цвета, со свинцовым оттенком. Помню, как незнакомец, посвистывая, оглядел нашу бухту и вдруг загорланил старую матросскую песню, которую потом пел так часто. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рому. Остановившись на самом интригующем месте, Гарри ликующе посмотрел на Дадли. «Отлично, это та самая книга. Можно я возьму почитать?» Дадли бросил взгляд на полки, потом на книгу в руках кузена и проговорил с просящей ноткой. «А ты ее вслух читать будешь? Можно я послушаю?» «Давай», — согласился Гарри, обозрел захламленную комнату и неуверенно предложил. «Пошли в гостиную, там сейчас солнце». «Пошли», — обрадовался Дадли. В гостиной мальчики сели рядышком на диване, Гарри расположил книгу на коленях и стал читать негромко и монотонно, но это не помешало Дадли окунуться в волшебный мир приключений. Перед внутренним взором Дадли, как на 3D-экране, разворачивались паруса пиратских судов, рокотали грозовые валы, грохотали пушки, нестерпимым жаром сияло золото, звенели бои на шпагах, визгливо орали пиастры. Пиастры, красные длиннохвостые попугаи. Приехав на электричке, уставшая с дороги Петунья была безмерно удивлена, услышав с порога голос Гарри. Заглянув в гостиную, она была поражена еще больше, увидев, что племянник читает вслух ее сыну. Это так ошеломило Петунью, что она подняла переноску к лицу и обменялась взглядом с котенком, который, что примечательно, также озадаченно моргнул на нее из-за решетчатой дверцы. Тут Гарри почувствовал присутствие тети и, прекратив чтение, посмотрел в ее сторону. Дадли проследил за его взглядом и обрадовался, увидев мать, сполз с дивана и кинулся обниматься, а Гарри стесненно замер, не зная, чего ожидать от строгой тети. Строгая тетя улыбнулась, обнимая сына, и кивнула Гарри, протягивая ему переноску. «Забирай своего котенка». Спрыгнув с дивана, Гарри торопливо подошел и принял ценный груз. Поставив переноску на пол, он присел перед ней и открыл дверку. Котейка вылез не сразу. Сначала он высунул носик и понюхал воздух, потом высунулся чуть подальше и настороженно обозрел горизонты, и только после этого соизволил выбраться целиком. Черненький, маленький, но уже на длинных лапках и с тонким хвостом. Ветеринар сказал, что ему месяца два с половиной, сообщила Петунья, и строго глянула на Дадли. «Надеюсь, ты больше не будешь его обижать, а это не Дадли его в реку кинул», вмешался Гарри, «а какой-то незнакомый пацан, не с нашей улицы». «Да», в голосе Петуньи прозвучало облегчение. «Ты уже пришел в себя и все вспомнил?» Гарри закивал, точно так же списывая свои странности и провалы в памяти на шок от утопления. Котенок тем временем, бродя по гостиной и понюхивая тут-там, добрел до светлого теплого квадрата полуденного солнца, потоптался и вальяжно плюхнулся на бочок, щуря дымчатые глазки и играя коготками. И тут произошло самое настоящее чудо. Подсвеченная косыми лучами шерстка заблестела глянцем, приобретая истинный табачный окрас с отчетливыми и сине-черными полосочками. Засияли они совершенно как спинка у скумбрии. «Ой, чудеска какая!» — потрясенно выдохнул Гарри. Даже Петунья пришла в крайнее изумление, поняв, что у котенка необычный окрас. Лежал на полу чудесный полосатый черный котенок, щурил прозрачно-серые глазки, поигрывал светлыми коготками, выпуская и втягивая их, и умиротворенно мурчал, благодарный по самое не могу. «Чудиска, скумбрик», произнесли Гарри и тетя Петунья одновременно, посмотрели друг на друга и упрямо насупились, отстаивая каждое свое мнение. «Скумбрик», отчеканила тетя. «Чудиска», не согласился Гарри. «Чудесная скумбрия», встрял Дадли. «Это будет его полным именем, а вы как хотите, так и зовите, он привыкнет». Петунья и Гарри смущенно переглянулись, получив неожиданный втык примирения от Дадли. Неловко улыбнулись друг другу и перевели взгляд на котенка. «Ты согласен?» – спросил у него Гарри. «Мур-мур-мур», – тарахтел котишка, старательно аккомпанируя себе когтями по клавишам невидимого рояля. Собственно, он на все был согласен, после таких-то приключений. Когда ушла и не вернулась мама, ему с сестренкой пришлось вылезти из подвала заброшенного дома и искать пищу самостоятельно. Ужасы улиц им надолго запомнится. Жуткие гремящие коробки – несущиеся с запредельной для кошачьего ума скоростью, удушливо пердящие сверхвонючими газами, бесконечные леса ног, вечно бегущих куда-то и чудом не затаптывающих двух мелких котят на тротуаре. Райские островки пищи облегчили им жизнь, но еда оттуда добывалась с боем. У мусорных баков обычно кучковались сторожилы, свирепые коты-бандиты, не чурающиеся загрызть беззащитного котенка. Но они с сестренкой были уже достаточно ловкие и легко уносили ноги и добычу. А потом доверчивая сестра попала в руки одному из двуногих чудищ, поймавшему ее сетью, за ним тоже погнались, но он успел юркнуть в дренажную трубу и там отсиделся, пока кошкаловы не ушли. От мальчишек он уйти не сумел, те его окружили и страшно напугали топотом и криками. Потом один, с противным скрипучим голосом, кинул маленького бродягу в БРРРР, ужасную, жуткую, мокрую воду. Ему никогда в жизни не было так страшно, как в этой мокрой мрязи без дна и опоры. Но ему не дали утонуть, вытащили, высушили, посадили в маленькую странную коробочку и куда-то понесли в одной из тех жутких дребезжащих штук. Штука громко грохотала, визжала, дергалась и качалась, а когда его из нее вынесли, легче не стало, он все равно целую ночь просидел в коробочке. Хорошо, что брюшко пустое было, не пришлось позориться под себя. Потом в каком-то доме котенка вытащил кошмарно пахнущий мужик, долго вертел и мял малыша в руках, душил за шкирку и колол иголками, больно ковырял в ушах, чем-то прыскал в глаза и рот, отчего ему надолго стало плохо, глаза щипало, они слезились и болели, от лекарства в рот пучило живот и испортился стул. Про градусник в попу умолчим. Затем его вернули в коробочку и опять везли в той гремящей штуке. И вот он наконец здесь. Пол теплый, не качается, никуда не едет, солнышко греет шубку, люди спокойные, стены надежные. Что еще нужно для полного кошачьего счастья? Еда, о, и еда есть, несут, как султану. Гарри поставил перед разомлевшим котенком блюдечко с нежным паштетом из банки и отодвинулся, с улыбкой наблюдая, как малыш придвинулся к корму, понюхал, аккуратненько подобрал под себя лапки, примерился мордочкой и с неторопливой жадностью принялся поглощать пищу. Оставив котенка одного, чтобы он спокойно поел, Гарри занырнул в ванную комнату и прилип к зеркалу, изучая свой бывший шрам более подробно. Итак, в прошлой жизни его шрам был очень заметный, временами болел, реагируя на присутствие темного лорда рядом. В первый раз он заболел, когда Гарри посмотрел на... Нет, Снейп тут ни при чем. Гарри напряг память, кажется, со Снейпом рядом сидел Квиррелл, и в тот момент, когда Гарри посмотрел на Снейпа, Квиррелл сидел к нему лицом и затылком к залу, а в затылке у него как раз и сидел Волдеморт. Его шрам почувствовал лорда через тюрбан, вот и весь секрет. Значит, что, если шрам зажил сейчас, после переноса от смерти в новую жизнь, то это должно объясниться только одним, он был крестражем. Ох, хорошо-то как, он теперь не будет дурацкой антенной, настроенной на мысли и чувства этого безносого урода. Гарри зябко повел плечами, вспомнив нестерпимую боль в шраме, когда лорд вторгался ему в голову. Даже не верится, что этого больше не будет. Теперь о том, что ему надо жить здесь до 17 лет. Как говорил Дамблдор, он должен находиться под защитой материнской крови, которую ему обеспечивает тетя Петунья, родная сестра мамы. А почему так мало? С какой такой стати защита должна отключиться в день его совершеннолетия? Тетка что, перестанет быть родной тетей? Ерунда какая-то. Если он даже займется, допустим, сексом с женой, материнская кровь от этого что, свернется? Нет, конечно, родная кровь, по его мнению, должна оставаться родной навсегда. Ну да, Гарри утвердительно кивнул своему отражению, она или есть, или ее нет. А вот защита может от крови не зависеть. То есть или Дамблдор все наврал, или защита временная, защищающая только детей. Гарри поднял глаза к потолку, вспоминая операцию «Семь Поттеров». Вот мотоцикл заревел еще громче, коляска неприятно накренилась, Гарри летел по воздуху, глаза немного слезились, волосы относило с лица назад. Вокруг него набирали высоту метлы, мимо промелькнул длинный черный хвост Фистрела. Ноги, зажатые в коляске рюкзаком и клеткой букли, уже начинали побаливать и затекать. Неудобство, испытываемое им, было так велико, что он даже забыл бросить последний взгляд на дом номер 4 по Тисовой улице, а когда глянул за край коляски, уже не смог различить его среди прочих. Они поднимались в небо все выше и выше. И тут, откуда ни возьмись, из пустоты появился уже окруживший их противник. По меньшей мере 30 фигур в капюшонах висело в воздухе, образовав большое кольцо, в самую середину которого поднимались, ничего пока не замечая, члены ордена. Крики, вспышки зеленого огня со всех сторон. Если он был под защитой, то как пожиратели смогли образовать кольцо и караулить его там, как коты, мышку из норки? Что ж, тогда он был достаточно туп и не мог отличить настоящую защиту от Фиделиуса. Зато теперь он на 200% уверен, это был простой Фиделиус, защитный купол, которым Дамблдор накрыл дом Дурсли, защита временная, как раз на столько лет, сколько он планировал держать Гарри в плену у Макглов. Снова посмотрев в зеркало, Гарри вздохнул. Судя по всему, план старика вполне удался, он вырастил из прошлого Гарри героя-смертника, барашка на заклание, эдакое жертвоприношение на алтарь всеобщего блага. Да вот только не выжил барашек-то, утоп в пруду. Рон их предал, трусливо сбежал к мамочке под крылышко, Гермиона спала, а он оказался настолько безнадежно глуп, что полез к зачарованному мечу с крестражем на шее. Нет, чтобы цепочку с шеи снять, но с другой стороны, он вернулся и стоит сейчас здесь, новенький и с памятью прошлого, словно кто-то свыше дал ему шанс все исправить. А что исправить? Что ему надо делать? Закопать Волдеморта, пока он в Квиррелле, не дать ему возродиться на четвертом курсе? Так ведь он не все крестражи знает, нашел только медальон, так что не сюда. А может, он просто так сильно хотел жить, что воскрес тут с помощью магии? Да, согласился Гарри, кивая своему отражению, я просто хочу жить, и желательно нормальной жизнью. Магия желания сработала, как очень мощный хроноворот, вернув его в более далекое прошлое, чем способен обычный маховик времени. После обеда Петунья позвала Гарри с собой в супермаркет Бейли, расположенный на Сонной улице, где они в зоопавильоне приобрели для котенка всякие милые прибамбасы. Удочки с дразнилками из перьев и тростниковых мышек, ошейники детские и взрослые, лежанку, кошачий лоток и посуду и, конечно же, щеточки и пуходерки с расческами. Потом, подумав, тетя приобрела несколько ширмочек для кошачьих двериц в межкомнатных и задних дверях. «Ух ты!» — Гарри быстро пересчитал их. «А ко мне в чулан сделайте?» «Нет», — тетя покраснела. «Ты в комнату переедешь». «Правда». Гарри аж задохнулся, что-то стремительно его желания исполняются. «Мы с Верноном говорили об этом и решили, что будет лучше, если у тебя будет своя комната», — нехотя пояснила тетя. Гарри молча покивал, прекрасно уловив недосказанное. После того случая на реке Дурсли срочно пересмотрели свои мировоззрения и взгляды, поняв, что жизнь одна, и ее надо прожить достойно и по возможности без прегрешений, а племянник в чулане в нее как-то не вписывается. На обратном пути к дому, пересекая улицу Магнолий, Гарри приметил шестерых мальчишек, среди которых привычно гоготал Деннис. Донеся пакеты до двери четвертого дома, Гарри отпросился у Петуньи отлучиться на минутку. Получив разрешение, он что есть духу полетел обратно, надеясь, что пацаны еще там. Ему повезло, парни разошлись по домам, и Деннис остался один, что было весьма на руку. Заморозив дурака петрификусом, Гарри подошел и с загадочным молчанием несколько раз обошел Денниса по кругу, подергал за одежку тут-там, попинал ногу, словно колесо автомобиля. Остановился напротив, да долго-долго смотрел в испуганные глаза и ласково осведомился. «Ты знаешь, кто я такой?» И частично снял заклятие заморозки, давая Деннису возможность говорить. Чичокнутый, ненормальный фрик Поттер, еле выдавил из себя Деннис, силясь пошевелиться и удрать от этого ужаса. «Верно», — кивнул Гарри. «Я кое-что умею, и поверь, тебе вряд ли понравится, если я превращу тебя в велосипед. Будешь шуршать колесами, звенеть звоночком и терпеливо валяться в пыли перед зданием библиотеки, пока хозяин не начитается и не вспомнит о тебе. А полиция, вот печаль-то, будет обшаривать графство за графством в поисках пропавшего Стэна Денниса, не подозревая, что он тут у них под носом, рассекает по Литтл-Уингингу, брякает звоночком и шуршит шинами. Ты все понял?» Деннис злобно сверкнул глазами, открыл рот, собираясь поорать на говнюка Поттера, но из горла вырвалось бренчание, а руки поднялись вперед и стали передней рамой с колесом. Как от страха не помер, непонятно. Гарри послушал истеричные вопли, дождался нужных ноток и снял морок. Тяжело дыша, Деннис осмотрел свои руки, повертел пальцами и со страхом посмотрел на Гарри полными слез глазами. «Не мучай котят и не бей слабых», — очень серьезно сказал ему Гарри. Деннис поспешно закивал, обещая все и сразу и вообще зарекаясь подходить ко всем четвероногим, маленьким детям и старушкам. Гарри удовлетворенно кивнул, похлопал Денниса по плечу и, развернувшись, ушел домой со спокойной совестью. Вечером с работы приехал Вернон, велел мальчишкам дождаться и встретить грузовик, а сам с Петуньей занялся разбором хлама во второй комнате Дадли. Поломанные и непригодные вещи и игрушки сложили в мусорные мешки, отскоблили и вымыли пол, Петунья заодно и окно протерла. А когда прибыл фургон грузоперевозки Литтл Уингинга Стилско, у Гарри внутри аж запищало все, едва только увидел, как грузчики выгружают из кузова стол, стулья и кровать. Рядом с ним улыбался Дадли. Вкусного сытного тортика утром и хорошего приключенческого романа хватило в самый раз, чтобы принять кузена и признать его право на существование в этом доме. Глава 3. Прощай, Гарри Поттер. Комнату Гарри начал обживать обстоятельно и с душой. Сам с разрешения тети выбрал себе постельное белье, выпросил самодельное покрывало, сшитое руками самой Петуньи. Набрал постеры с лошадьми, горами, долами и лесами, которые любовно развесил по стенам. Над письменным столом прочно поселилась роскошная карта мира, над кроватью – календарь и расписание уроков. У окна возле стола встало старое кресло, найденное под прежними завалами хлама. Выкинуть его на помойку Гарри не разрешил, упросил оставить. И теперь в этом кресле по ночам спал котенок, куда он перебирался, когда ему в кровати становилось жарко. Также Гарри переставил книги на полках, принес из чулана свои игрушки, стыренные у Дадли в разные периоды раннего детства, и сказал чулану твердое «прощай». Посадили его туда, слава богу, не с младенчества, а с 4 лет, когда он магией чудесить куролесить принялся, пугая родственников своими нежданчиками. А 4 года, вполне сознательный возраст, так что, натворив что-то непонятное, Гарри приучился сам уходить в чулан и отсиживался там, пока эмоции не улягутся и эти чудачества не прекратятся. 3 лет ему здешнему как раз хватило, чтобы разобраться с собой и со своей магией, а после нырка за кошкой все и вовсе встало на свои места. Теперь же, зная, что он волшебник, Гарри рискнул подобраться к родичам с нормальной стороны. Помогая тете на кухне, он робко поинтересовался: «Тетя Петунья, а я в передаче про левитацию и телекинез слышал. У меня не может быть что-то похожее, а, может, я тоже такой экстрасенс?» Дадли, сидевший тут же, на кухне, и помогавший тем, что подъедал котлеты, оставшиеся с обеда, засверкал глазами. «Точно, мама, если волшебников не существует, по вашему с папой мнению, то экстрасенсом Гарри может быть. И вообще, это круто», — добавил он, вспоминая тортик. «Что круто?» — настороженно спросила Петунья. «Ну вот, например, я вот так умею», — Гарри повел рукой в сторону мусорного ведра, применяя к нему эваниско. Доверху наполненное и попахивающее ведерко вмиг очистилось, став не только пустым, но и вымытым чем-то с хвойной отдушкой. «Ну, бытовые чары, это вам не чашка, превращенная в крысу, а очень полезное и доброе волшебство». А Гарри, притворщик мелкий, еще и удивление изобразил. «Ой, а экстрасенсы так умеют?» — Дадли захихикал. «А ты волшебник, Гарри. Просто мама с папой не хотят это признавать. Правда?» Гарри круглыми наивными глазками посмотрел на Петунью, и та сдалась, сказала истину. «Ну, хорошо, хорошо, Дадли прав, ты волшебник, Гарри. Ну я, вообще-то, догадывался», — смущенно опустил голову проказник. «Просто не знал, у кого уточнить». «Ты догадывался?» Петунья тоже выглядела смущенной. «Ну да», — Гарри застенчиво колупнул плитку пола носком тапочка. «Потому что я умею то, что не умеют медиумы и экстрасенсы, например, склеивать разбитое и поломанное, уменьшать и увеличивать предметы, а еще видеть пророческие сны. Мне мама снилась, как живая, рыжая такая, а глаза грустные. Спрашивала, когда мы к ней в Годрикову впадину заглянем». «Куда?» — вцепилась Петунья в нечаянный адрес. «Город Годрика расположен к западу от Бристоля, там еще церковь есть, красивая», — с готовностью повторил Гарри, как прилежный малыш, заучивший местоположение своего дома наизусть. Ох, как Петунья заволновалась, в момент достала блокнот и ручку и поспешно записала вслед за племянником, бормочущим: «Дом 9, стоит на Клем-стрит, зелененькая такая окраина, совсем рядом с кладбищем». Сейчас Петунья поверила племяннику сразу и бесповоротно, потому что никогда-никогда не говорила мальчику, какого цвета волосы у его матери. Записала и расплакалась, уронив руки на колени. Гарри опешил, отвалил рот и растерянно уставился на тетю. Хотел раскаяться и за все извиниться, но Петунья запричитала: «Я же все эти годы хотела найти место последнего пристанища Лили. Стыдоба. Не знать, где родная сестра похоронена. Папу с мамой навещаю, а самой хоть не дыши». Отец, бедный, весь измучился, в глаза заглядывает, где его дочка упокоена. Тут и Гарри чуть не заревел в голосину. «Тетя Туни, ты говоришь про дедушку?» Петунья кивнула, промокнула глаза передником и продолжила: «Ну да, про дедушку твоего. И ведь ко всем знакомым волшебникам обращалась. К Дамблдору, к Северусу, ни один не ответил. Ка». Гарри себя чуть не выдал, но вовремя опомнился. «А кто это?» «Дамблдор – это директор школы, где твоя мама училась, а Северус – наш сосед. Мы с Лили с ним в детстве дружили, когда жили в Каукварте, это город в Манчестере». «Значит, не ответили?» — вернул Гарри мысли тети на прежние рельсы. «Да», — переключилась та. «Уж летала Минерва к тому и к другому несколько раз, да все без толку». «Кто его?» — едва не взвыл Гарри, чувствуя, как в перегруженном мозгу шарики за ролики завинчиваются. «Минерва, сова твоей мамы. Лили ее в честь преподавателя назвала, говорила, что ей приятно гонять туда-сюда профессоршу». Гарри звонко захохотал, не в силах удержаться от гениальной проделки своей матери. «Сова Минерва». Петунья тоже посмеялась, согласная с тем, что шалость смешная, и снова заговорила: «Минерва так и живет в доме моих родителей. После смерти твоей мамы она прилетела к ним и осталась у них жить на задней террасе. Птица, наверное, волшебная, раз столько лет живет и не стареет. Тетя Туни, я очень хочу увидеть дедушку с бабушкой». Гарри молитвенно сложил руки, щенячьими глазками заглядывая в лицо Петунье. «А потом мы все вместе сможем съездить в Годрикову впадину». Петунья с сомнением оглядела руки и плечи племянника. Гарри машинально проследил за ее взглядом, тоже оглядел свои плечи и додумался. «Я не буду колдовать, тетя, честно». В ближайшие выходные Петунья собрала мальчиков и котенка, купила билет на поезд, и поехали в гости к Эвансам. Великобритания, остров небольшой, так что поезд их быстро домчал, всего за пару часов. Эти два часа Гарри не знал, как и прожить. Все в нем ёкало при мысли о живых дедушке с бабушкой, все поверить не мог, что едет к ним. А увидев, едва не разрыдался от счастья, Гарри Эванс походил на него взрослого. Радость была запредельная, он пошел в дедушку. Врал все Снейп, он ни на йоту не похож на Джеймса Поттера. Снейп либо слепой, либо идиот, раз видит то, чего нет. Седой, худой, невысокий, с доброй удивленной улыбкой, Гарри Эванс обнял подбежавших внуков. Потом отстранил и принялся трепетно разглядывать мальчиков, держа их за плечи чуть подрагивающими руками. «Дадлик, как ты подрос! Гарри, как же я давно тебя не видел!» Из последовавших разговоров Гарри узнал, что дедушка приезжал в Литл Уингинг, когда мальчикам было 2 года. И так уж сложилось, что Дадлика Петунья возила к родителям чаще, чем проблемного племянника с его магическими нежданчиками. Во время таких отлучек с Гарри дома оставался Вернон, взявший отпуск. Наслушавшись этих печальных подробностей, Гарри завздыхал, только теперь начиная понимать, как много неприятностей он доставил Дурслим. Но зато сейчас наверстает. Чем Гарри и занялся, прилипнув к дедушке и не отходя от него ни на шаг. Он за дедом прямо хвостиком бегал. За бабушкой тоже хотелось, но она по болезни плохо ходила и больше сидела в кресле с вязанием на коленях, укрытых теплым пледом. Когда дедушка садился в соседнее кресло, Гарри пристраивался тут же, садясь на пол к ногам бабушки Рози, и замирал в атмосфере семейного счастья, слушая бесконечные разговоры взрослых. Ближе к вечеру за окном промелькнула быстрая тень, и дедушка встал с кресла, проницательно глянул на внука и протянул руку со словами: «Пойдем-ка, Гарри, познакомлю тебя с Минервой. Глядишь, к тебе на службу перейдет, если понравитесь друг другу». Идя на заднюю террасу, Гарри в уме все виды сов-долгожителей перебрал, но ни одна не подошла к описанию Минервы, потому что Минерва оказалась неизвестной породы. Лично Гарри никогда не видел таких сов, размером с ястребиную, но стройнее, окрасом бежевая с золотистым отливом, как сипуха, но лицевой диск был как у филина, с косым разлетом бровей от клюва. «Знакомься, Гарри, это Минерва, афинская сова», — тепло шепнул на ухо дедушка. Гарри так яхнул, вмиг вспомнив другую Минерву, не профессора МакГонагалл, а греческую, Афину Палладу, одной из главных божеств античной Греции и Рима. Римская девственная богиня мудрости, войны, домашних ремесел, покровительница школьников и учителей. В античном и ренессансном искусстве изображалась в облике величественной Матроны, облаченной в шлем и тогу с изображением совы, не спадающую поверх доспехов. Лили назвала птицу еще до школы, а когда приехала на каникулы, долго веселилась от того, что в школе работает профессор с таким же именем. Это совпадение ей так понравилось, что она всем стала говорить, что назвала сову в честь профессора МакГонагалл, с удовольствием рассказал дедушка. А кто к ней перед школой приходил? Слегка растерялся Гарри. Никто, улыбнулся дедушка. О том, что она волшебница, Лили рассказал Северус, наш маленький сосед. А в косой переулок детей водила Эйлин, мама Северуса. Отстранившись от Гарри, мужчина выпрямился, простер руку к сове в известном жесте сокольничего, Минерва оттолкнулась от перил террасы и послушно перелетела на запястье, уселась и с любопытством вытаращилась на пацана. Глаза ее оказались янтарно-желтыми, как у всех сов. «Она очень верная», — продолжил дедушка, чуть погрустнев. «Когда Лили не стало, Минерва прилетела к нам и поселилась на террасе, на зависть всем нашим соседям». Гарри озадаченно смотрел на дедушку, не совсем понимая, куда тот делся в его прошлой жизни, да еще с такой приметной волшебной совой. Это вообще тот мир или какой-то другой, с альтернативной реальностью? В той жизни Гарри Поттер вырос, ничего не зная о дедушке с бабушкой, не подозревая о том, что он волшебник, что с 11 лет он поедет в Хогвартс. Почему же сейчас все по-другому? Тут его огрела новая мысль, заставившая похолодеть. А вдруг у того Поттера все это отобрали? Посадили же невиновного Сириуса в Азкабан, куда-то пораскидали прочих волшебных родственников, Ну и Макглав могли прибрать по-тихому, чтобы вырастить из того Гарри покорного теленочка. Чтоб он, значит, никому душевной привязанности не имел. Может и котенка они, того, пришибли, а у Поттера теленистого память подтерли, как Слизнард сам себе или Редбу своему дяде Морфину, как по хлебе, как Гермиона своим родителям с внушением умотать в Австралию. Вот и ему, наверное, также внушили, что дядя с тетей плохие, что родни со стороны отца у него совсем не осталось, что его защищает материнская жертва, а значит, он тоже должен пожертвовать собой во имя всеобщего блага. Ой, да пошел ты в задницу со своим всеблагим благом, Дамблдор. Мысленно ругнувшись и тем самым отведя душу, Гарри протянул руку и осторожно погладил Минерву по светлым перышкам на грудке. Поднял глаза к лицу дедушки и тихо спросил: «Можно мне сменить фамилию? Не хочу быть Поттером. Что толку от фамилии того, кого я никогда не знал? Тетя с дядей меня вряд ли смогут усыновить, но я хотел бы стать Эвансом. Это можно устроить». Чуть поблекшие, но сохранившие травяную зелень глаза Эванса сверкнули весельем. Гарри смотрел в них и видел безграничную любовь дедушки, истосковавшегося по внуку, которого видел всего раз со времени последней поездки. В Годрикову впадину поехали, как только смогли собрать бабушку Рози. Женщина из-за артрита давно не передвигалась на дальние расстояния, только у дома и в саду могла пройтись с палочкой или под руку с мужем. Но несмотря на это, долго не соглашалась усаживаться в кресло-каталку, ей от чего-то казалось, что если она сядет, то больше не встанет с него никогда. Но и отказаться от поездки на могилу дочери она не смогла, заливаясь слезами при каждой мысли об этом. Гарри себе губы в кровь искусал, видя все это. Ну не должны родители хоронить своих детей, наоборот природой заложено. Но собрались таки, со скрипом, болями и протестами, собрались и поехали. Пара часов на поезде от Манчестера сквозь графство Уилтшир мимо Бристоля и Бата, прямиком к Бриджуатеру, в котором хитро прятался городок Годрика. Таким образом Гарри случайно узнал, что по месту рождения он прописан в графстве Сомерсет. Так теперь не облажаться, не заблудиться и привести родственников точно к тому кладбищу, в котором он побывал с Гермионой во время поисков меча Гриффиндора. Ну, кажется, справился, вон шпили знакомой церкви. «Сюда!» – воскликнул Гарри, нацеливаясь на ориентир. Петунья налегла на ручки коляски с болезной матерью, разворачивая в нужную сторону. Дадли потянул за руку дедушку. Дошли неспешно, выискивая лучшие пути для коляски, миновали церквушку и вошли под сень старых дубов тихого, по-осеннему живописного кладбища. Долго стояли перед могилой Лилии Джеймса. Петунья по просьбе матери, присев на корточки, перебирала высохшие цветы, выкладывая к ним свежие букеты, купленные на станции. Гарри Эванс молча смотрел на надгробие, перечитывал высеченную на мраморе надпись с именем Лили и тихонько утирал текущие по щекам слезы. Притихшие Гарри и Дадли замерли поодаль. К ногам Гарри сочувственно прижался все понимающий котенок. И включалась потихоньку магия защиты, остро реагируя на чувства маленького волшебника, оживала, росла и разворачивалась во всю ширь, накрывая собой города и все те места, где побывал, прошелся и жил Гарри. Литл Уингинг, Каукварт, дом Эвансов, дом Дурсли, младшая школа, улочки, парки, магазины, все это медленно и неуклонно становилось невидимым и ненаходимым для колдунов. Миссис Фитк, посланная Дамблдором на новое место жительства, слепо тыкалась во все стороны, внезапно потеряв цель своего переезда и оглохнув от воплей разозленных князлов, запертых в переносках. Отщекнутый на вид старушенцей шарахался честный народ, а полисмены, напротив, начали присматриваться к бабке с орущими котами, потерянно топчущейся посередь дороги на Лондон. «Мэм, вы что-то потеряли?» – вежливо осведомился бдительный констебль, выросший возле бабки, как из-под земли. «Да вот ехала в куда-то», – залопотала сбитая с толку Фитк. Дамблдор велел выехать в пригород. В общем, в пригород Лондона мне надо, но не помню, куда». Полисмен вежливо покивал, пригородов этих у Лондона, что блох на болонке, задолбаешься все перечислять бабульки с амнезией, пройдемте-ка со мной, мэм. Ну, фиг деваться некуда, покорно взялась за ручку тележки, груженной переносками с котами, и, подтягивая сумку на колесах, покосала пила за стражем порядка в полицейский участок. Те же проблемы настигли и Флетчера с Гести и Джонс, и Кингсли Бруствера, и Дедалуса Дингла, в разное время посланных Дамблдором и застрявших точно так же, как Фитк, на окраинах вокруг Лондона, напрочь перезабыв пункт назначения. Бруствер и Джонс, поняв, что с ними что-то не то, тут же трансгрессировали прочь, не привлекая к себе лишнего внимания. Дингл, будучи наивным волшебным валенком, начал расспрашивать прохожих, но только больше запутался, прося показать то, не зная что. А Флетчер затупил, как старуха Фикк, с той лишь разницей, что гремел краденными котлами вместо орущих котов. Его тоже припроводили в ближайший полицейский участок, и все бы обошлось, но Флетчер запаниковал, подумав, что арестовали за кражу котлов, и оказал сопротивление властям. Пришлось полисменам паникера скрутить и переправить к мозгоправым. Те послушали бред насчет какого-то города, исчезнувшего с лица земли, и про мальчика, который никак не находится, переглянулись и, оглушив бомжеватого психа слоновьей дозой психотропных препаратов, определили новоиспеченного Джона Доу в бедлам. Лицо Дамблдора по мере доклада Бруствера и Джонс становилось все уже и длиннее, пока борода не коснулась пола. Не поверив своим стукачам, Дамблдор самолично решил проверить, правду ли они говорят об аресте Фикка и Флетчера. Фейспалм полицейских надо было видеть, когда на их глазах на том месте, где давеча были замечены странные кретины в дурацких балахонах, появился еще один чудик, хипующий дед с бородой де Мерлина, со вплетенными в нее бубенчиками-колокольчиками, и в вырве глазной фиолетовой мантии и шляпе. Реакция Бобби была молниеносной, отработанной до автоматизма на преступниках. Не успел Дамблдор чирикнуть что-то в свое оправдание, как был повязан по рукам и ногам в смирительную рубашку. Длинную шишковатую палочку, которой он начал было махать, попросту выбили из заломленной за спину руки.